Примерно час после приема зародыш вел себя тихо. Гарриет получала отдых от непрерывных ударов и толчков. Они были такими яростными, что Гарриет кричала от боли. По ночам Дэвид слышал, как она стонет или хнычет, но больше не вызывался утешать, потому что теперь его объятия, казалось, не приносили Гарриет никакого облегчения. «Господи!» — восклицала она, или мычала, или стонала в голос. Потом вдруг садилась или вскакивала с постели и бросалась вон из комнаты, скрючившись, убегая от своей боли. Дэвид больше не клал ей ладонь на живот, как прежде, по-дружески, потому что не мог справиться с тем, что он там чувствовал. Просто невозможно, чтобы это крошечное существо выказывало такую пугающую мощь. Но это было так. И что бы ни говорил Дэвид, его слова не доходили до Гарриет, которая, казалось, была не в себе, отдалилась от него в своей битве с плодом, в которой Дэвид ничем не мог ее поддержать. Он просыпался и видел, как Гарриет в темноте меряет комнату шагами, час за часом. Наконец она ложилась, затихала, но тут же, вскрикнув, поднималась и, зная, что муж не спит, спускалась в большую комнату, где можно было вышагивать туда-сюда, стонать, браниться и плакать без свидетелей. Приближались пасхальные каникулы, и когда Дороти и Элис заговорили о подготовке дома, Гарриет сказала: «Никого не будет! Тут никого не будет!» «Но все собираются», — сказала Дороти. «Мы справимся», — сказала Элис. «Нет», — сказала Гарриет. Вопли и протесты детей не смягчили Гарриет к еще большему неудовольствию Дороти. Ведь здесь она и Элис — две умелые работницы, которые делают все, что надо, а от Гарриет требовалась самая малость. «Ты точно не хочешь гостей?» — спросил Дэвид, которого дети умоляли переубедить мать. «Ах, поступайте, как хотите!» — ответила Гарриет. Но когда пришла Пасха, Гарриет оказалась права. Получилось неудачно. Когда она напряженно прямо сидела за столом, собираясь силами перед новым ударом или тычком, ее натянутое отсутствующее лицо пресекало разговоры, омрачало веселье, убивало настроение. «Кто там у тебя?» — спрашивал Уильям дурашливо, однако настороженно. «Борец?» «Одному Богу ведомо», — отвечала Гарриет, с болью не шутя. «Как я смогу дожить до июля?» — спрашивала она тихим, напуганным голосом. «Я не доживу, я просто не вытерплю». Все кругом и Дэвид считали, что Гарриет просто слишком измучена от того, что этот ребенок так быстро развивается. Ее нужно баловать, одинокая в своем страдании. Она знала, это так надо, и не винила родных в том, что они не признают того, что постепенно пришлось осознать ей. Гарриет сделалась молчаливой, мрачной, подозрительной ко всем и к их мнению о ней. Единственное, что помогало — движение. Когда доза успокоительного на час усмиряла врага, так она теперь думала о свирепом существе в своем чреве, Гарриет выжимала из этого часа все, что можно. Спала, сгребая сон охапками. Цеплялась за него, пила его, пока не выпрыгнет из кровати, проснувшись от спазма или толчка, которые сразу вызывали тошноту. Она прибиралась на кухне, гостиной, лестнице, мыла окна, протирала шкафы. Ее тело изо всех сил отвергало боль. Она настояла, чтобы Дороти и Элис позволили ей работать. И когда они говорили, что нет нужды по новой скоблить кухню, Гарриет отвечала: «Для кухни нет, а для меня есть». До завтрака она успевала поработать 3-4 часа и выглядела очумелой. Она отвозила Дэвида на станцию и двух старших детей в школу, потом где-нибудь оставляла машину и пускалась бродить. Почти бежала по улицам, едва замечая, что творится вокруг, час за часом, пока не осознавала, что люди на нее смотрят. Тогда она недалеко отъезжала от города и там шагала по дорожкам и тропам, быстро, время от времени переходя на бег. Люди в проезжающих машинах удивленно оглядывались на бегущую, одержимую женщину, бледную, с открытым ртом и развивающимися волосами, запыхавшуюся, сцепившую руки на груди. Если останавливались предложить помощь, она качала головой и спешила дальше. Время шло. Оно проходило, хотя у Гарри теперь был свой отсчет. Не такой, как у людей вокруг, но и не тот, что бывает у беременных, когда время течет медленно, а свой календарь роста, спрятавшегося в ней существа. Время Гарриет равнялось терпению. Оно состояло из боли. Ее мозг населили призраки и химеры. Она думала, когда ученые ставят опыты, скрещивая разные виды животных, тогда, наверное, бедные матери чувствуют себя так же. И воображала несчастных жалких ублюдков, ужасающе реальных для нее, помесь дога или борзой с маленьким спаниелем, льва и собаки, огромной лошади, тяжеловоза и ослика, тигра и козы. Иногда ей казалось, что ее нежную плоть изнутри терзают копыта, а иногда когти. Вечером она забирала детей из школы, потом встречала Дэвида на станции.